Глава 10. Утром договорить не удалось, и на рифах тоже. На этот раз заминок с дневным заданием не было. Рыжий подошел к Максу, когда тот дожевывал остатки завтрака. «Значит так, сегодня будешь пахать в команде Большого. Готовь ноги, далеко придется идти. Раз надо, то пойду. Жора тоже там будет. Зачем этот балабол там нужен? Я привык с ним». «Да?» Рыжий на миг задумался, а потом кивнул. «Ну, раз у вас такая великая любовь, то пусть тоже идет. Мне без разницы, кого посылать балластом. К тому же его к тебе приставили, как к новенькому. Грех разлучать. Только не потеряйте по дороге. Этот пентюх на ровном месте может ноги сломать». Макс не знал, какая работа им предстоит, но, учитывая наличие в команде элитного муравья, надеялся на нечто серьезное. Если это не повышение ранга, то, как минимум, неплохой шанс упрочить репутацию профессионала-пловца. Он не сомневался, что придется много и глубоко нырять, иначе почему взяли именно его? Большой разговорчивее не стал и предстоящую работу обрисовал смутно. «Значит так, быстро собираемся и идем. Мы с тобой пустые корзины потащим, чтобы силы сохранить. Нам нырять глубоко. У остальных будет вода и жрачка. Обеда нам туда не принесут. Назад как получится, если много наберем, тогда и нам груз достанется. Если нет, то сами поволокут. Работать-то нам, они просто носильщики. Посмотрим сегодня, как хорошо ты ныряешь». Помимо Макса, Жоры и Большого, в команде было два уже знакомых ему мальчишки — Снежок и Ник. Именно их он встретил первыми на пути к острову, но после этого не сталкивался, если не считать завтраков и ужинов. И еще был один постарше, но общаться с ним не доводилось, даже имени его не знал, лишь прозвище Чукча. Невысокий коренастый парень лет 17, со скуластым лицом и узкими глазами. Сборы были недолгими, Большой лично выдал каждому по корзине, придирчиво выбрав их из кучи под навесом на задах кухни. Затем прошли через пустой мыс и далее уже привычно, мелководье, рифы, прыжки по камням, натужные шаги через сопротивляющуюся толщу воды. Они удалялись в сторону противоположную бую. Макса это радовало. Чем дальше от места обитания Анфисы, тем на душе спокойнее. Интересно, зачем они будут нырять, если им на двоих четверку носильщиков выделили? Сутки в этом мире не совпадали с земными. Макс не знал, какова разница, но, похоже, чуть длиннее. Минут на 40 или около того. Папин подарок продолжал исправно тикать. Прошло почти 3 часа, прежде чем группа добралась до цели. По местным меркам очень приличное расстояние. Теперь понятно, почему обед с собой понесли. Большой остановился на краю рифовой гряды, молча разулся, сел на край, свесил ноги в воду. Макс последовал его примеру, и отдых отличный, и можно спокойно осмотреться. Впереди простиралась круглая заводь, со всех сторон стиснутая невысокими рифовыми грядами. Почти посередине над водой выступал торец огромного цилиндра. Он возвышался над водой сантиметров на 20, а диаметр его был не меньше 10 метров. Поверхность грязная, но Макс не сомневался. Это очередной металлический объект, неизвестно кем и неизвестно для чего поставленный. Большой начал пояснять. «Здесь очень глубоко, метров 50, если не больше. Эта штука, наверное, до самого дна тянется. На ней мидии любят жить. Мы время от времени приходим и собираем их. Когда первый раз здесь были, набрали очень много, но потом все меньше и меньше получалось. Мидии растут медленно, не даем мы им становиться большими. Я хорошо ныряю, а ты, Макс, говорят, еще лучше. Вот и проверим. Если достанешь до глубины, где никто еще не собирал ничего, то добыча будет офигенной. Сможешь?» «Попробую», — уклончиво ответил Макс и уточнил. «А мидий-носильщики будут на берег оттаскивать?» «Тут на рифе плотик жердевой спрятан. Пару груженных корзин выдержит. Наше дело наверх вытаскивать, а ребята на берег будут отправлять. Как очистим все, что сможем, так и пойдем назад». Несмотря на безжалостно палящее солнце, поверхность цилиндра оказалась прохладной. Макс после заплыва уселся на краю, приводя дыхание в норму, а Большой отдыхать не стал, сразу нырнул. Появившись вскоре на поверхности, с досадой выдал. «Ни хрена, пусто. Ни одной не увидел. только зародыши с копейку. Но ничего, все осмотреть надо. Хотя бы мелких набрать. Должны быть обязательно. А ты чего сидишь? Ныряй давай. Макс проигнорировал требования, продолжил дыхательную гимнастику. И лишь когда Большой после третьей бесплодной попытки начал уже всерьез возмущаться, соскользнул в воду, пошел вниз. Перебирая руками по гладкой поверхности цилиндра, погружался все глубже и глубже. Дна видно не было, солнечные лучи далеко внизу пробивали темную водную толщу, но ничего не освещали. Похоже, насчет 50 метров Большой поскромничал. Здесь настоящая бездна. Макс не знал, насколько успел погрузиться, прежде чем наткнулся на первую неровность. Что-то торчало на ровном металле. Ушел чуть в сторону к находке. Есть! Увесистая черная раковина прилипла к поверхности цилиндра, а рядом устроилась парочка ее уменьшенных копий. Ухватил, расшатал, оторвал, засунул в трусы. Затем торопливо забрал оставшиеся, в груди уже поджимало. На последних крохах кислорода вынеси на поверхность, тут же услышав язвительное замечание от Большого. «Что, решил все же искупаться? Ну и как водичка, теплая?» Не отреагировав, Макс, быстро отдышавшись, вывалил на край цилиндра добычу. Большой моментально сменил тон. «Есть! С почином! Глубоко сидели?» «Очень глубоко. Еле достал. Надо было в отлив приходить. Хоть немного было бы легче». «Да бестолку в отлив нырять. Эта зараза при любом уровне воды всегда на одном месте остается». «Может, он плавает? Вроде буя. А хрен его знает. На волнах вроде не колышется. Еще сможешь достать?» «Не видел рядом ничего, но здесь еще осматривать и осматривать. Дыхание в норму приведу и попробую». «Ты дышишь, как загнанный конь». «Гимнастика это. Дыхательная, пловцам полезно». «Как это, научишь?» «Это долгое дело, к ней привыкнуть надо». «Научу, но потом, некогда сейчас». Макс нырял вновь и вновь, нечасто выбираясь без добычи. Наверху и впрямь было пусто, но зато в темной глубине, недоступной неопытным пловцам, мидии росли поодиночке и кучками. В самой большой попалось десятка четыре раковин. Максу пришлось делать несколько попыток, чтобы забрать их все. Большой вскоре понял, что напрасно насилует себя. За все время не достал ничего. В итоге устроился на цилиндре, принимая добычу Макса. И, наверное, испытывал угрызение совести из-за того, что наговорил лишнего поначалу. В сегодняшней работе был один плюс, можно обойтись без маски. На ровной стенке цилиндра раковины даже издали легко различать. Это не на дне работать, среди пестрых кораллов и камней. Из минусов лишь монотонность. Погружаясь, не видишь ничего, кроме скользкой от зеленого налета металлической поверхности и темно-синей бездны внизу. Рыбки и креветки, кишащие на рифах, здесь почти не попадались. Лишь мидии почему-то с удовольствием жили в этом странном месте. Обедать вернулись на рифовую гряду. Носильщики без дела тоже не сидели, обшаривали здешние мелководья, успев насобирать полкорзины мелких моллюсков. Пока Макс с Большим ели, Жора с Чукчей сплавали к цилиндру, толкая перед собой маленький плотик. Погрузив на него добычу, вернулись назад. В итоге вышло почти две корзины. Если дело и дальше так пойдет, возвращаться назад будет не стыдно. Ожидания оправдались, после обеда уловы не оскудели. Правда, нарастала усталость, бесконечные погружения сказывались. Но Макс терпел, ему ведь приходится стараться, надо проявить себя. Вон Большой его уже откровенно зауважал. Даже разговаривать начал в другом тоне, как с равным, если не выше. И болтлив необычно, похоже, в друзья набивается. Макс не против, ему не помешают соратники, цель у него серьезная, в одиночку добиться ее непросто. Когда ты находишься под водой, очень важно уметь отвлекаться. Это помогает бороться с рефлексами. Телу ведь ничего не докажешь. Оно привыкло дышать, и паузы в этом занятии для него неприемлемы. Если будешь думать о том, как бы подольше растянуть резервы кислорода, ничего хорошего не выйдет, сожжешь их еще быстрее. Макс, погружаясь, размышлял о назначении этого цилиндра и других странных сооружений этого мира. Пытался представить цивилизацию, способную дотянуться своими таинственными светляками до Земли, но при этом сгинувшую бесследно. Кроме наивных страшилок, никаких других историй о здешних разумных созданиях он не слышал. Думал и о зеленом пятне на горизонте, примеченном с рифовой гряды. Где-то дальше был еще один остров. Большой на расспросы ответил неохотно. Пояснил, что там, кроме кустов и нескольких пальм, ничего нет. Неубедительно он это рассказывал. Явно не бывал там никогда. Дай Максу возможность, он бы все эти рифы исследовал. Ведь здесь у него нет будущего. Однообразное существование дикаря и неизбежная ранняя смерть при такой работе долго не протянешь. Даже если акулы не подстерегут, сам себя доконаешь экстремальным режимом погружений. Занятый своими мыслями, Макс, поднявшись в очередной раз, не сразу осознал смысл слов Большого. «Все, выбирайся, закончили». «Я не все осмотрел, еще попадаются ракушки». «Редко уже попадаются. Если и остались серьезные кучки, то гораздо ниже, где даже ты их не достаешь. Хватит, нам еще назад надо успеть вернуться до темноты. Или хочешь ночевать на рифах? По Диксам сильно соскучился». Забравшись на прохладную поверхность цилиндра, Макс поднял руки. «Все, все, выбрался. Большой, вы уж без меня добычу перетащите. Отдохнуть надо. Сильно вымотался, а нам еще идти далеко». «Да о чем речь? Сиди, конечно. Сейчас нашим свистну». «Тогда я лучше на рифы поплыву. Там в теньке получше будет». «Ага, плыви. И это, мы попытаемся на 5 корзин груз распределить. Пустым пойдешь, легче будет. Если и придется тащить, то не полную». «Спасибо». «Не за что. Ты больше всех пахал сегодня. Это справедливо». Лежа в тенечке, Макс лениво размышлял о том, что если с ластами все получится, то сюда стоит вернуться. Он сможет достать еще глубже. Мидии, наверное, до самого дна встречаются, так что без добычи не останется. Сегодня они не меньше 5 корзин отборных моллюсков насобирали. Хватит треть поселка кормить целый день даже с учетом отходов. Выгодно получилось. Со стороны открытой воды послышались приближающиеся голоса. Приподнявшись, Макс увидел, как Чукчи и Жора толкают перед собой груженный плотик. Большой стоял на торце цилиндра и прикрикивал им вслед, поторапливал. Но те и сами не мешкали, спешили закончить последнюю ходку, а там распределят груз по корзинам и пойдут в поселок. Надо успеть вернуться до темноты. Ночевать на кишащих диксами рифах слишком опасно. Большой наконец прыгнул в воду, быстро поплыл к берегу. В этот момент Жора с Чукчи уже преодолели бровку, поросшую дровяком, и, достав ногами до дна, побрели к рифу. Навстречу им кинулись мальчишки помогать. Макс нахмурился. Ему показалось, что среди темно-зеленых стеблей промелькнула длинная пятнистая тень. Поднявшись, он уставился на воду, но ничего не заметил. Померещилось. А это что? На фоне растений, торчащих вертикальными линиями, темнеет что-то вытянутое горизонтально. Диссонанс вносит. И если траву медленно колышет течением, то это нечто зловеще неподвижно. Оно застыло как раз на пути Большого. Еще не понимая, что происходит, Макс замахал руками над головой, срывая голос, заорал. «Большой! Назад! Назад! Не плыви сюда!» Но тот продолжал двигаться. Делал это шумно, ничего не опасаясь, потому и не слышал. «Последняя ходка, и все, их здесь больше не будет. Пусть хоть со всего мира акулы сбегутся, он этого уже не боится». Тень жила, еще мгновение назад она была неподвижной, едва заметной, и вдруг стрелой вынеслась из зарослей на перерез пловцу. Большой коротко, очень громко вскрикнул, моментально уйдя под воду. На поверхности осталось лишь завихрение, мешающее наблюдать за тем, что происходит ниже. Макс с трудом разглядел, как огромная длинная рыбина протащила Большого несколько метров, и так же внезапно, как схватила, освободила, разжав узкие вытянутые челюсти, и почти мгновенно исчезла, беззвучно уйдя в синюю глубину. А Большой так и остался висеть в толще воды, его скрюченная фигура, пугающе неподвижная, начала медленно всплывать. Макс сам не понял, какая сила его дернула, но он, не раздумывая, бросился в воду. Плыл, не таясь, шумом, поспешно, ведь рыба может вернуться, и надо успеть убраться до того момента. Нырнул, ухватил Большого за волосы, выплыл, поднял его голову над водой. Расслышал, как тот жадно с хрипом втянул воздух. От сердца слегка отлегло, жив. Потащил его к рифу, не заботясь об удобствах для пострадавшего. Было страшно до жути. Вокруг мерещились стаи акул, и сам себя проклинал за тупость. Он сейчас рискнул двумя жизнями, своей и Леры. Зачем? Ради почти незнакомого парня. На мелководье Максу помогли. Все четверо кинулись навстречу, хватая Большого со всех сторон. Только когда его вытащили на верхушку рифа, Макс начал мыслить почти здраво и смог оценить ситуацию. Большой выглядел очень плохо. Из омерзительно выглядевших ран на бедрах толчками вырывались потоки крови. Она в несколько мгновений залила его ноги и камни вокруг, собираясь в маленькие лужицы. Большой тяжело, прерывисто дышал, безумно вращал глазами, будто что-то потерял и очень спешил найти. Наконец, сфокусировав взгляд на Максе, он схватил его за руку, хрипло, негромко затараторил: «Спасибо, Макс, спасибо! Выручил! Макс, я по гроб в долгу буду! По гроб! Спасибо!» Ужасаясь количеству крови, Макс заорал: «Да что же вы стоите? Сделайте что-нибудь! Жгуты! Перевязать чем-нибудь надо!» Жора осторожно тронул его за плечо. «Нет у нас жгутов. Да и незачем уже. Он все». Но Макс не мог поверить, что на его глазах умирает человек, и этого никак не исправить. Хотел сказать приятелю обидное, но Большой опередил. Странно успокоился, еле ощутимо пожал руку, расслабился, совсем тихо произнес: «Макс, шорты мои себе забери. Должны на тебя налезть. Брюки у тебя теплые, никуда не годные. Упаришься ты в них ходить. А шорты мои хорошие, крепкие и легкие. Бери, пожалуйста, хорошие шорты. Им с носу не будет. Их мама купила, когда мы в Ярославль ездили. Мама. На последних словах Большой выпустил руку Макса, выгнулся, мелко задрожал, затих, уставившись в одну точку. «Все», — похоронным голосом заявил Чукча. Быстро отмучился. Макс, развернувшись, в бешенстве размахнулся, заехал ему в челюсть. Удар вышел неловким, смазанным, но его хватило. Кулак вспыхнул от боли в костяшках, а Чукча рухнул на пятую точку, ошеломленно охнул, стал отползать подальше от психа. «Вы почему ничего не делали?» «Макс!» — испуганно заорал Жора. «Да его щука схватила! Что нам делать было? Он всю кровь потерял сразу. Ты же видишь его раны. Нечем ее остановить было, у него ноги в клочья порваны, вся вытекла, сам же видишь, он сразу почти умер, сразу!» Макс медленно поднялся, отошел от неподвижного, залитого кровью тела. Четверка ребят смотрела на него с дружной опаской. Он не стыдился своей вспышки, но уже понимал, что погорячился. Просто никогда до этого не видел, как гибнет человек. Разве что в кино, но там все не так, не по-настоящему. А здесь реальность, яркие краски, чистые звуки, будоражащий запах крови и вонь испражнений. Добро пожаловать на райские тропические острова. Жора, поняв, что тот успокоился, примиряюще продолжил: «Да ничего, я сам так же злился, когда первый раз увидел такое. Да ты не переживай так, Большой нормально умер, не мучился долго. И шорты тебе отдал, молодец он, успел отблагодарить». «За что благодарить? Я его не спас». «Ну, хоть умер на суше среди людей, а не...» Медленно кивнув, Макс обернулся к Чукче, успевшему доползти до края рифа. «Извини, я не со зла, не обижайся». Тот скривился. «Вот зачем сразу бить? Я ведь тоже могу врезать». «Сказал же, извини». Макс чуть повысил тон, и этого оказалось достаточно. Субтильный Чукча, опасаясь добавки, мигом заткнулся. Борясь с желанием обернуться и еще раз посмотреть на тело, Макс почти спокойно произнес: «Что теперь делать будем?» «Ну, раковины на 5 корзин разделим и в поселок пойдем», — ответил Жора. «А с ним? Что с Большим?» «Его в море бросим, на глубину. Хоронит обычно толпой с плота, все, кто на тот момент в поселке есть. Но только никто сюда не придет, далеко сильно. Так что самим придется». «Вы что, в море хороните?» «Ага, остров маленький, умирают часто. Для кладбища места нет. Для такого дела можно и найти». «А зачем?» Спорить Макс не стал. «Ладно, давайте, только без меня. Устал я, сильно устал». «Конечно, Макс, ты отдыхай, мы сами справимся». Груз вышел приличным, корзины неудобные, так что идти было нелегко, но они успели, после гибели Большого никто не хотел задерживаться на рифах до сумерек. Боялись нарваться на новые неприятности. Все были испуганы, мрачны, неразговорчивы. Странно, но Рыжего весть о гибели Большого не потрясла. Он лишь недовольно поморщился и уточнил. Возле цилиндра щука напала. «Нет», — ответил Жора и пояснил, — «когда уже на берегу собирались. Мы только перед ним проплыли с плотиком над травой, а потом вдруг раз, и эта гадина на него кинулась из зарослей. Все успели проскочить, кроме него. Наверное, ее шум приманил. Хватанула и сразу выплюнула. Макс за ним прыгнул и вытащил, но только зря. У него от ног одни лоскуты остались. Кровью сразу истек. «Лучше бы она вас цапнула. Большой нужный человек был», — скривился Рыжий. «Ну, хоть корзины набили. Не зря, значит». Макса покоробило. Цена человеческой жизни — 5 корзин с ракушками. Неверно истолковав его гримасу, Рыжий осклабился. «Да не грузись ты, все там будем. Радуйся, что не тебя хватануло. И вообще, я смотрю, ты и впрямь пловец путевый. Не соврал, значит. Давай выдвигайся к кухне лопать, а я пока с ребятами одну тему перетру. Думаю, надо конуру Большого тебе отдавать. Если они ругом не упрутся, то готовься к переезду. Попробуем тебя на его место, может, толк выйдет. И смотри, не подведи меня, должничок». Максу не хотелось переезжать в новый дом, непривычно, что придется ночевать в одиночестве, и никак в себя прийти не мог после случившегося. Страшнее всего даже не сама картина смерти, а то, что он выиграл в страшной лотерее, ведь та рыба могла кинуться на него с теми же последствиями. Но зубастая тварь почему-то выбрала Большого. Может, стоит попросить Рыжего, чтобы Жора с ним жил? Или даже не спрашивать? Нет, не нужно. Издевательских подначек потом не оберешься. Нельзя сказать, что они крепко сдружились с бывшим соседом, но все эти дни держались вместе и хлебнули столько всякого, что на всю жизнь, наверное, хватит. Хотя, кто знает, не исключено, что через неделю все произошедшее будет казаться цветочками. Здесь привыкли к смерти. Она никого так не потрясла, как Макса. Здесь все по-другому, не как дома. Здесь не получится жить долго и счастливо. Сколько он сможет протянуть? До пенсии вряд ли. Всего 5 дней здесь, а уже 3 раза едва не попался в зубы морским хищникам и 1 раз видел гибель товарища. И еще мертвеца нашел на дальнем буе. А если верить Жоре, то 2 дня назад старшие убили новенького. Они такое не любят афишировать. Держали его в яме, пока он не переродился в Дикса, после чего ударили через решетку отравленным копьем. Такое здесь часто бывает, никого уже не коробит. Тела неудачников оттаскивают к расселине с сильным течением, чтобы относило подальше от острова. Не хотят прикармливать разных тварей. Одной Анфисы более чем достаточно. Если Максу не повезет, то и его туда отнесут. Да ну их со своими подначками. Надо сказать Жоре, чтобы перебирался. Как ни крути, а ближе здесь у Макса никого нет. Почти друг уже.